Вольфгангу не нравилось новое жилище, темная грязная комнатушка, а Констанца всегда держала его комнату в образцовом порядке. В доме Веберов были и другие преимущества, которых ему здесь не доставало. Он забегал к ним при каждом удобном случае под предлогом забрать письма и старался не признаваться даже самому себе, что скучает без Констанции, без ее улыбки, веселого смеха. Но по мере того, как он все больше втягивался в работу над новой оперой, вносил последние поправки в сонаты для издателя «Артария», по мере того, как с наступлением осени и приездом в Вену знатных особ заказов все прибавлялось, свободного времени становилось все меньше, и Вольфганг все реже навещал Веберов. Он был уверен, что пресек сплетни, потому что папа больше не бранил его и писал главным образом о делах, касающихся музыки, совсем как в былые времена, давал советы по поводу либретто и партитуры, что так радовало Вольфганга, помогало и вдохновляло в работе. Когда был закончен первый акт, Стефани собрал в Бургтеатре главных действующих лиц проверить, соответствует все последнее время в лихорадочном темпе, явился в театр бледный, усталый и подошел к певцам, сидевшим посреди пустой сцены. Он чувствовал себя опустошенным и подавленным. Работал он как каторжный, а они теперь начнут разносить его творение в пух и прах. Он-то знал, как нужно петь его музыку. Да вот знают ли они? Вольфганг не раз встречал всех этих певцов, но сейчас, когда его знакомили, делал вид, будто видит их впервые. Папа правильно советовал — лучше держаться со всеми на расстоянии. Катарина Кавальери оказалась пышной, зрелой женщиной, хотя была не старше его. «Впрочем, из нее может получиться неплохая Констанция», — решил Вольфганг. «Бельмонт». Валентин Адамбергер, мужчина лет под 40, Рафу бы его годы вполне сойдет. Вольфганг поклонился Карлу Фишеру, басу, одному из самых популярных немецких певцов, который получил партию Осмина. Фишер был несколькими годами моложе тенора, но выглядел гораздо старше, суровое волевое лицо, прекрасный контраст рядом с Бельмонтом. Вольфганг так внимательно разглядывал главных действующих лиц, что не заметил сидевшую в темноте Алуизию. «Как я уже вам говорил, госпожа Ланге дублирует госпожу Кавальери. Если репетиции оперы Глюка начнутся одновременно с нами, госпожа Кавальери может ему понадобиться», — сказал Стефани. «Глюку, конечно, отдадут предпочтение», — с обидой подумал Вольфганг. Он встретился глазами с Алуизией. Она была все так же хороша, но в облике ее появилась какая-то жесткость. Вольфганг поклонился ей официальнее, чем другим, и спросил: «Можно начинать, господин Стефани?» Адамбергер пел вступительную арию с большим чувством и вкусом. Вольфганг остался очень доволен. Кавальери исполнила первую арию несколько бравурно, и тон ее голоса оказался не так чист, как хотелось бы. Вольфганг видел, еще придется подгонять музыку к ее голосу. Но по-настоящему взволновал его голос Фишера. Фишер мог бы соперничать с самим Манцуолли. Вольфганг пришел в ужас. В теперешнем тексте либретто у Фишера была всего одна каватина, и решил это непременно исправить. Наступила очередь Алуизии. Она запела нежно, зная, чем можно понравиться Вольфгангу, исполненной решимости произвести на него впечатление. И он не мог остаться равнодушным. Голос Алуизии не отличался силой, как у Кавальери, но пела она необычайно выразительно. Она помнила все, чему он ее учил, и очень усердно готовилась к выступлению. Но, несмотря на чувство, с каким она исполняла арию, жесткие нотки в ее голосе были чужды образу Констанцы. Стефани теперь уже в качестве импресарио поблагодарил певцов и сказал: «Вот такова в общих чертах опера «Похищение из Сераль». «Я думал, опера называется «Бельмонт и Констанца», — заметил Адамбергер. «Я изменил название», — ответил Стефани. «Die Entführung aus dem Serail». «Звучит гораздо лучше. Сразу ясно, о чем речь». Вольфганг хотел было возразить против такого наглого присвоения его идеи, но передумал. Споры с либретистом по гораздо более принципиальным вопросам еще впереди. «Однако, — заявил Стефани, — я должен сообщить вам одну неприятную новость». «Постановка оперы отменена?» — воскликнул Вольфганг. «О, нет. Просто немного откладывается. Визит великого князя Павла в Вену перенесен на ноябрь, а, соответственно, и постановка оперы». Вольфганг облегченно вздохнул. «С одной стороны, это даже к лучшему, ибо многое предстояло изменить и доработать, в особенности в партии Фишера, и теперь есть время. Разучивайте хорошенько свои роли, опера непременно увидит постановку. Клянусь вам честью». С таким напутствием Стефани отпустил певцов. Фишер задержался поговорить со Стефани, а Алоизия, дождавшись ухода Адамбергера и Кавальери, подошла к Вольфгангу и сказала: «Вы хорошо выглядите. Что вам угодно?» Он чувствовал, что выглядит ужасно. «Я просто рада с вами снова встретиться». «Но вы теперь замужем?» Она пожала плечами: «Ну и что же? Многие женщины замужем. Вы не хотите поцеловать меня на прощание?» «Вам так нужна роль?» «О, нет, просто в память о прошлом. Или, может, я стала совсем некрасива? Мы с вами недостаточно близко знакомы». Он уже собрался уходить, когда в театр вошел Иозеф Ланге, высокий, красивый актер. Увидев Моцарта, он нахмурился, а Вольфгангу стало смешно. Алоизия представила их друг другу, но Вольфганг тут же извинился. «Ему нужно кое-что обсудить с господином Стефани», — сказал он. Чита Ланге ударилась, и Стефани насмешливо заметил: «Почему бы вам не наставить ему рога? Она, по-моему, не прочь». Вольфганг промолчал. «Хотите, возьмем ее на главную роль? Алоизия справится и отблагодарит вас». «У Кавальери голос не хуже, а как актриса она лучше Алоизии. Кто меня волнует, Стефани, так это Фишер». Стефани понимал, в чем дело. Фишер отказывался петь Осмина, если не получит хорошей арии, однако либретист сделал вид, будто не понимает, что имеет в виду композитор. «Осмину фактически нечего петь, а у Фишера прекрасный голос, и он мог бы сделать Осмина великолепным негодяем, комическим и в то же время грозным. Это потребует большой работы. Я уже сочинил для него красивую арию. Когда? Вы ни словом не обмолвились?» «Пока Фишер пел свою каватину. Ария у меня почти вся в голове. Но либретто нужно не только подправить, не только расширить роль Осмина. Некоторые ситуации нелепы, а иные стихи совершенно непригодны для пения». «Моцарт, вы хотите невозможного». «Значит, я не смогу продолжать. Не могу я писать музыку на сюжет, в который не верю». Стефани так и подмывало принять его отказ. В Вене и без него много опытных композиторов, но музыка Моцарта была слишком прекрасна. Против этих чудесных мелодий он просто не мог устоять. И ведь публика аплодирует музыке, а вовсе не либретто. Стефани сказал: «То, что вы говорите о роли Осмина, не лишено здравого смысла. Не сомневаюсь, что и остальное мы сумеем уладить, если вы внесете изменения в музыку». Конец дня они провели в работе. Вольфганг уже собрался уходить, когда Стефани сказал: «Хочу предупредить вас, Моцарт. Нас не должны считать близкими друзьями. Пусть все выглядит так, будто я ставлю этот зингшпиль в угоду императору, который желает показать его великому князю Павлу. Иначе пойдут разговоры, что я остановил свой выбор на вас из дружеского расположения». Музыканты предупреждали Вольфганга: «Стефани доверять не следует». Но он не знал, кого слушать. В течение следующих недель либретист внес кое-какие изменения, предложенные композитором, прочие же отверг, как лишенные смысла. Репетиции с певцами шли прекрасно, Вольфганг был поглощен партитурой и работал с огромным подъемом.